Опомнился Вилов. Он остановился, собак выпряг и отбросил пестряка и повернул назад вместо 12 на 11 собаках. Теперь он больше не погонял упряжку, но испуганные смертью вожака собаки летели, расстилаясь по снегу, как птицы. А Вилов приехал под вечер и подъехал к своей квартире. Лицо его было так мрачно, что никто не посмел задать ему вопроса. И даже Варвара Алексеевна, вышедшая ему навстречу, тотчас же убралась к собственной хозяйке Макриде. А Вилов прошел в горницу, зажег свечу и поставил на стол. Ему хотелось есть и пить. Он достал с поставца блюдо холодной оленины и налил привычную чарку, на этот раз одну. Подкрепившись, он долго сидел и смотрел на стену. Потом отодвинул засов и выпустил Аленку в горницу. «Хочешь есть?» — спросил он отрывисто. «Хочу», — сказала Аленка откровенно и спокойно. «Пить тоже хочу», — прибавила она. «Вина не наливай, жгота с него, дай простой воды». Примечание: жгота и жога. И когда она попила и поела, Авилов спросил ее теми же словами, что давеча Варвара Алексеевна. «Теперь говори, чья ты?» «Невестка твоя», — ответила Аленка с задором. «Молодчика Викеши, любимая кровинка». Авилов даже вздрогнул. В душе шевельнулась забытая, стертая память. Щербатая дука. Это было другое лицо, другая фигура. Но женщина была такая же жальчинка и кровинка, плоть от плоти и кровь от крови любимого дружка. Женщина-дикарка отдается мужчине наивно и просто, но раз навсегда, до конца, без остатка. И в этом есть что-то звериное. Но звериная мать отдается сполна не мужу, а детям. В дикарке из матери просто родится любовница-мать. И другу она отдает чувство половое и чувство материнское. «А ведь Викеша-то ушел», — сказала Аленка ликующим тоном. «А ли ты сам отпустил?» А Вилов ничего не ответил. Он и сам не знал, что бы он сделал со своим сыном. Убил бы, отпустил бы. Но юный Максол ответил на вопрос, не дожидаясь решения папаши. «Батюшка-свекор, спасибо!» — воскликнула Аленка. Она ухватила огромную жесткую руку Авилова и приникла к ней своими мягкими губами, а потом обернула эту руку и понюхала ладонь. «Какие вы похожи! Бог с вами!» — сказала она с удивлением. «Такой самый запашок!» Первобытная любовь возбуждается запахом больше, чем касанием. А Вилов молчал. «А теперь и меня отпусти! Глазоньки-то я проглядела, Викешеньку искавши!» Завыла Аленка. «Викеша, братеночек!» А Вилов поднял голову и посмотрел на нее странным взглядом, смутным и будто голодным. «Братеночек Викеша!» Таким точно словом его называла когда-то оружейная дука. Раньше Авилов о женщинах не думал. Они приходили к нему, и он брал их небрежно и бережно, вместе султан и рыцарь. От рыцаря до султана всего один шаг. Но теперь его грызла голодная зависть, голодная ревность. Настоящий Викеша-братеночек родился от его плоти и отошел от него. И молодчиком Викеши полковник Авилов уж больше не будет никогда. «Пусти меня!» — умоляюще шепнула Аленка. И, видя, что Авилов молчит, подскочила и закинула ему руки на шею и прижалась к лицу его своей нежно-румяной щекой. Авилов стиснул ее и поднял вверх, как перышко. «Пусти!» — крикнула Аленка уже по-другому. Но голос ее потерялся в человеческом капкане, сдавившем ей шею и грудь. Рано поутру Варвара Алексеевна поднялась на крылечко к Авилову. Подождала, постучала, но никто не ответил. Тогда она дернула за кожаную скобку. Дверь оказалась незапертой, и колымская княгиня вошла к своему князю. Авилов сидел, опираясь руками на стол. Он поднял ей навстречу равнодушные глаза. Аленка сидела не в каморе, а тут же на полу, скорчившись, как побитая собака. Варвара Алексеевна опять-таки поняла с первого взгляда. У ней было опыта довольно с козлиной породой мужчин. «С легким паром», — сказала она с насмешкой, — «с законным браком». В голосе ее не было особенной злости. Мало ли с кем не бывает. Авилов на насмешку не ответил. «Убери ее прочь», — указал он глазами на Аленку.